Я знал, что на берегах речки Махэ, в лесах к югу от Амура, близ русской границы, нашли золото, много золота, и началось все с того, что один арачен по имени Ванька копал могилу для своей матери и нашел в земле несколько желтых камешков и показал их одному русскому человеку из приамурской станицы. А тот пошел в указанное место и нарыл много самородков, и об этом прошел слух сначала по всему Амуру, потом по всей Сибири и Маньчжурии, потом по всему миру. Я знал, что на реку Махэ уже 2 года со всех сторон идут, едут, плывут тысячи людей, русских, китайских, американских, всяких, чтобы намыть золотого песка и нарыть самородков, и что золото там все не кончается. Все это я знал, но в те времена золото находили во многих местах, и каждый раз все кидались к новому месторождению, однако другие места меня не интересовали, а леса вдоль Махэ — дело иное, про них мне было известно, что где-то там есть одна очень мне нужная вещь, но слепцу в одиночку так далеко забираться трудно. А тут многие китайцы потянулись к северу, и пристроиться к артели старателей мне было легко, ведь у нас в Китае к слепым относятся с почтением, особенно если они умеют делать что-то полезное, а я к тому времени уже много чему научился. Рассказ Ивана Ивановича воскресает во мне, сопровождаемый мерным перестуком колес. Мы едем в вагоне поезда, идущего от Харбина до станции Маньчжурия, что на советской границе. Я вижу отрешенное морщинистое лицо с полуприкрытыми глазами и мягкую улыбку, будто подтрунивающую над собственным прошлым. Слышу голос. Спокойный, тихий. О чем бы ни говорил рассказчик, все эмоции приглушены. Не смех, а тень смеха. Не страх, а слабое удивление пережитому страху. Не горе, а легкая горечь. Иногда я отвожу взгляд и смотрю в окно. Северо-маньчжурский пейзаж так же монотонен и непритязателен, как повествование моего спутника. Выжженная солнцем желтая степь, череда плавных сопок, темная кайма леса на горизонте. Со временем я полюблю и рассказы Ивана Ивановича, и саму его манеру говорить. Но пока Сандре все это внове. Ее раздражает неторопливость текучей речи. Она хочет поскорее узнать главное. От одного мудрого человека я знал, в каком примерном месте может находиться то, что мне нужно. И хоть это примерно охватывало территорию в несколько десятков ли, я надеялся, что мне поможет обослух. Ведь с тех пор, как я ослеп, уже миновало больше 30 лет, и я умел обослышать почти так же хорошо, как теперь. «А как вы ослепли?» — спрашиваю я. «Ну, можно ли быть такой дубиной?» Снова пропустила мимо ушей непонятный обослух. Да еще прервала вопросом историю в самом ее начале. В подобных случаях рассказ Ивана Ивановича, словно ручей, встретивший препятствие, обыкновенно поворачивал в сторону и в прежнее русло возвращался не скоро. Во время самой кровавой войны в человеческой истории. «Ведь ты, маленькая тигрица, конечно же, знаешь, какая война в истории была самой кровавой?» — спрашивает Иван Иванович. «Ну, как мировая, разумеется. 20 миллионов человек погибло. Другой такой войны уже не будет, уверенно заявляю я, в блаженном неведении своего 32-го года. Иван Иванович печально улыбается. «Ну, война-то будет, много кровавей той, и, наверное, будет скоро, потому что мы сейчас переживаем эпоху твердых истин, которые вряд ли смогут друг с дружкой ужиться, а это всегда заканчивается большой кровью, вот отчего лучше жить в эпоху мягких истин, ибо они всегда между собой договорятся». Он качает головой с видом человека, который сожалеет, что ему не под силу изменить ход вещей. «Да, будет очень большая война. Погибнет ужасно много людей, но все равно жертв будет меньше, чем в войне, которая случилась 80 лет назад». Я удивлена. «Простите, но я не знаю, о какой войне вы говорите». «Нет, ты знаешь, но для тебя это не настоящая война, потому что люди Запада придают значение только своим несчастьям и оплакивают только своих мертвых». Укоризненное покачивание головой. «Самая кровавая в истории человечества резня началась с того, что одному деревенскому учителю, звали его Хун Сюцюань, приснился сон, будто он сын Божий и брат Иисусов, посланный, чтобы спасти от гибели главный народ земли. 400 миллионов душ, а поскольку Хун Сюцюань был человек великой силы духа, он умел зажечь своей верой много людей, и они пошли за китайским братом Иисуса и спасали китайский народ целых 18 лет, после чего душ в Китае стало на 100 миллионов меньше. 100 миллионов погибли, а ты говоришь, мировая война. А, вы про восстание тайпинов, киваю я. А, да, конечно, мы проходили в институте. Постойте, но не могли же вы лишиться зрения во время тайпинской войны? Насколько я помню, она закончилась в 8-е лето правления императора Тунь-Джи, то есть в 1868 году. Для меня она завершилась много раньше, вскоре после своего начала. Иван Иванович беззвучно смеется, и я замечаю, что зубы у него белые, крепкие, здоровые. Я старше, чем кажусь, маленькая тигрица, ибо по западному исчислению я родился в 1833 году от Рождества Иисуса, старшего брата Кун Сю Цюаня, а стало быть, мне уже сравнялось 99 лет. Слава богу, тут Сандра разинула рот и, наконец, заткнулась. Какое-то время я могу внимать рассказу Ивана Ивановича беспрепятственно. Мне было 18 лет, когда я поверил в Хун Сю Цюаня и пошел за ним. То есть не за самим Хун Сю Цюанем, он был большой человек, и я никогда его не видел, а за его соратниками, потому что они говорили свежие слова, никого не боялись и верили в победу добра над злом. А самое главное, что когда я их слышал, мне становилось совершенно ясно, что такое добро, и еще яснее, что такое зло. Ну, то есть не что, а кто. Люди ведь никогда не воюют с самим злом, только с его воплощениями, найти которые очень легко. Это были жадные чиновники, жирные помещики, жестокие стражники, и я пошел с ними говорить на языке стали. Я хотел овладеть этим наречием, и у меня очень хорошо получалось, ибо я был ловкий, сильный, не ведал страха, так что вскоре наш тысячный начальник Мансы, который потом стал князем, ставил меня остальным в пример, и я был очень горд. Я слушаю вначале недоверчиво. Мне трудно поверить, что Иван Ивановичу с его упругими движениями и морщинистой, но совсем не увядшей кожей, считай, целых 100 лет. Но я знаю, каждое слово — правда. Первой большой победой нашего отряда было взятие уездного города, там, на юге. Иван Иванович машет рукой в окно, и я соображаю, что он действительно показал сторону юга. Служителей зла, кого не убили во время боя и кто не успел сбежать, всех заперли в рисовом складе, чтобы завтра на площади судить народным судом за все их преступления. А вместе со служителями зла схватили их жен, детей и родителей, потому что в Китае сын за отца всегда ответчик, и если кого-то карают за злодеяние, то вместе со всей семьей. Вечером, празднуя победу со своими товарищами и слушая их разговоры, я понял, что суда никакого не будет, никто не станет разбираться, кто виноват больше, кто виноват меньше, а кто, может быть, совсем не виноват. Всех арестантов предадут смерти вместе с домочадцами. И тогда я пошел к тысячному начальнику Мансы, который потом стал князем, и спросил, «А как же христианская заповедь «не убий»? Ведь одно дело сразить врага сгоряча в бою, и совсем другое — убивать его связанного, да еще с женой и детьми». Мансы ответил мне, «Мы китайцы, у нас свое христианство, построенное на нашей мудрости. А мудрость учит, убив змею, раздави и змееныша, иначе он вырастет и ужалит тебя». «Запомни это, Ван Ин. Ты молод и неопытен, тебе нужно многому научиться. Но я потому и стал тайпином, что не хотел учиться такой мудрости. Ее у нас и до тайпинов хватало. Поэтому я напросился в караул, охранявший пленников, и ночью потихоньку вынул из стены две доски, чтобы арестанты могли убежать. И они все убежали. А утром Мансы построил нас, 11 человек, и спросил, кто это сделал. Пусть признается и объяснит, зачем он это сделал». Я не убью виновника, даю обещание. Вы меня знаете, слово у меня железное. Если это сделал скрытый враг нашего дела, я позволю ему уйти. Пусть даже сражается с нами в открытую, а не жалит из-под тишка. Если же это сделал свой товарищ, я хочу понять, почему он так поступил. Еще Мансы сказал, что если никто не признается, ему придется предать смерти нас всех ради собственного душевного спокойствия, потому что он отвечает за безопасность своего отряда и не может позволить предателю разгуливать на свободе. И после этих слов я, конечно, вышел, потому что терять мне было нечего. Ну, а кроме того, мне действительно хотелось объяснить всем, не только начальнику, Почему я отпустил пленников? Именно поэтому я не ушел с арестантами, хотя, конечно, догадывался, чем все закончится. Иван Иванович улыбается тенью улыбки, в которой нет сожаления о сделанной когда-то глупости. Лишь тень сожаления. Я вышел и сказал, что нельзя победить зло, если воюешь с ним по его же законам. То есть я не совсем так сказал, потому что я был очень молод и еще не умел находить точных слов. И я не знаю, поняли ли меня мои товарищи, ведь они были невежественные крестьяне, не имевшие привычки мыслить отвлеченными понятиями. Но Мансы был человек образованный и умный, он меня понял. «Мне следовало догадаться, Ван Ин, что это сделал ты», — сказал он мне, с отеческой укоризной в голосе и злым блеском в глазах. «Ты не просто юн, ты еще и слеп. Ты не просто ничего не понимаешь, ты и не хочешь понимать. Прямо не знаю, что же мне с тобой делать». Мне бы промолчать, но я был глуп и упрям. Я сказал, ничего я не слеп. Нельзя проповедовать так, а поступать эдак. Люди перестанут нам верить. Но Мансы не внял предостережению юнца и обрадовался, потому что я сам подсказал ему, как со мной поступить, чтобы это не выглядело нарушением данного слова. «Ты хочешь сказать, что я солгал, назвав тебя слепым? Но я никогда не лгу, и все это знают. Выколите ему глаза». Через несколько минут я ослеп, но Мансы проявил великодушие. Он велел не вырезать и не выколоть мне глаза, а пронзить их иглой, чтобы они не вытекли, потому что, ты ведь знаешь, у китайцев считается большим несчастьем, если после смерти тело предают погребению неполным, и поэтому калека бережно засушивает утраченную конечность, а евнух — свою мужскую принадлежность, чтобы лечь в гроб таким же целым, каким он появился на свет. Но вытекший глаз засушить невозможно. Вот Мансы пожалел меня, и бойцам отряда его милосердие очень понравилось. Я содрогаюсь, а Иван Ивановичу смешно. Он издает легкий, квохчущий звук, тень хохота. Ну и все случилось, как я говорил. Тайпины проповедовали свободу и добро, но заставляли людей быть хорошими насильно. А кто не соглашался или спорил, убивали. Они убивали очень много, и их все боялись. А они одерживали все новые и новые победы. Но потом их начальники стали спорить между собой, кто из них самый справедливый и добрый, и начали убивать друг друга. И те, кто побеждал, объявляли себя князьями. Так продолжалось 18 лет, пока все люди не отвернулись от тайпинов, и тогда старое зло взяло верх над новым злом. Самая кровопролитная из войн закончилась, и все в Китае сделалось как раньше, до вещего сна Хун Сюцюаня. Только китайцев стало на 100 миллионов меньше. Однако ничего этого я не видел, потому что ослеп, а потому что много лет прожил в горной глуши, где меня научили видеть без глаз. Знаешь, маленькая тигрица, я благодарен Мансы, что он велел выколоть мне глаза. Потому что если бы я остался зрячим, я никогда не научился бы обослышать, то есть видеть по-настоящему. Ведь от глаз больше вреда, чем помощи, так как они лишь скрывают истинную суть. Лишь ослепнув, я прозрел. И случилось это благодаря одному счастливому случаю. Вы начали рассказывать про золото, напоминаю я, испугавшись, что рассказ опять свернет в сторону с темы, которая меня больше всего интересовала. Вот этого я никогда себе не прощу. Так я и не узнаю, что за счастливый случай свел Ван Ина с человеком или людьми, которые приютили юного слепца в горной глуши и научили его видеть без глаз. Мне нужно убедиться, что золото существует на самом деле, а не только в фантазиях старика, и что я тащусь на край света не впустую. Вы сказали, что отправились на реку Махэ с артелью старателей. Что было дальше? Мой визави добродушно кивает. Наверное, ему все равно, о чем рассказывать, думаю я. Лишь бы плыть себе по течению памяти. А вот это не так глупо. Что, если Иван Иванович тоже обладал ключом к тайнику эйдетической памяти? Это меня бы не удивило.